Можно представить, насколько глубоки были смятение и боль рыцарей храма, покинутых и даже преданных им покровителям. Это позволяет острее ощутить горечь поэмы «Гнев и боль», процитированной выше. Когда Гийом де Боже после 10 лет странствий по Европе, ходатайств перед государями и безответных просьб вернулся в Акру, он обнаружил следующую картину. Иерусалимское королевство после победоносных кампаний Бейбарса сократилось до территории городов Акры, Триполи, Тартосы, Бейрута и прибрежных крепостей Атлита и Саеты. Княжество Антиохийское перестало существовать. Южные опорные пункты Кесария, Яфа, Арсуф попали в руки мусульман. Замки тамплиеров, Бафор, Шестельблан и Сафет пали вместе с замком госпитальеров, считавшихся неприступным. Госпитальеры еще удерживали Маргат, а немцы Манфор, однако было очевидно, что они долго не продержатся. К счастью, смерть Бейбарса в 1277 году и распри его наследников отсрочили неизбежный конец. Исламский мир распался на две части, лишившись настоящего лидера, что, впрочем, не мешало мусульманам совершать рейды вокруг городов, все еще находившихся во власти христиан. Великий магистр ордена храма, ровно как и великие магистры госпитальеров и тевтонских рыцарей, позабыли про свою спесь и объединили усилия, хотя спасти положение могло лишь чудо, ведь помощи ждать было неоткуда. Второй крестовый поход Людовика Святого даже окольным путем на Тунис мог бы спасти Святую Землю или, по крайней мере, обеспечить некоторый период затишья. Смерть святого короля перечеркнула эти надежды. Оставалось только ждать и постараться удержать то, что удалось спасти после разгрома. Но во имя чего? Куда делись смельчаки, готовые пуститься в паломничество по святым местам? И кто, кроме рыцарей и монахов, решился бы теперь воевать за Святую Землю ради христианства? Они одни продолжали считать себя хранителями этой земли и в своем химерическом упорстве настаивали на спасении чести церкви, когда она сама отступилась, отвернулась и избрала иной путь. Что до баронов, то они продолжали танцевать на вулкане, неудержимо предаваясь роскоши, удовольствиям, устраивая бесконечные пиры, и в довершение этого разбившись на две враждующие группировки. По случаю коронации Генриха II, Кипрского, в Акре, они окунулись в празднества и турниры на 15 дней, когда враг стоял у ворот. Если бы эта коронация положила конец раздорам, можно было бы извинить подобное легкомыслие. Но едва погасли свечи и закончились состязания, как возобновившаяся борьба между группировками и даже внутри них вырвала лучших из их рядов. Зримо нарастала анархия, подтолкнув жителей Триполи к объявлению своего города независимой республикой. Напрасно Гийом де Борже склонял группировки к примирению, стараясь не давать никаких обещаний, чтобы сохранить нейтралитет ордена. По свидетельству автора одной хроники, его обычно называют тирским тамплиером. Магистру были присущи возвышенные взгляды, объективность и влиятельность истинного государственного мужа. Не будет преувеличением назвать его последним королем Иерусалимским, королем без короны, без будущего, без денег и без армии, но все еще внушающим уважение.